роботи. Спеціалісти-професіонали ще понадобиться і в борьбі проти російської розвідки, і в сложній схватці з другими западними розвідками за секрети постсоветського пространства. Он купався в бассейне, когда к нему подошла миловидная девушка, с улыбкой сообщившая, что на его имя пришел срочный факс из Лондона. Дункан едва не чертыхнулся. Он только приглядел поселившуюся в отеле молодую женщину, с которой собирался сегодня вечером поужинать. Черт побери, почему Дэвид не может оставить его в покое хотя бы на несколько дней? Впрочем, подобные стенания были характерной чертой любого человека с неустоявшимся графиком работы. Когда его могли отозвать в любую минуту, найдя в любой точке земного шара. Бросив последний взгляд на красивую итальянку, он вылез из бассейна и затопал к раздевалке. В переданном ему сообщении была стандартная просьба связаться с представительством компании для уточнения деталей будущего договора. Он знал, это означает приказ срочно возвращаться в Лондон. Он вылетел вечерним рейсом. Все секретные службы мира похожи друг на друга, но каждый имеет свою специфику. В разведке КГБ, где не жалели ни денег, ни людей, главными показателями были массовость охвата и техническое вооружение агентов. В ЦРУ самыми важными показателями считались способность агентов к самостоятельному мышлению и перспективы их роста. В Израиле упор делали на своих единоверцев, рассыпанных по всему миру. В английской секретной службе самой специфической чертой считалась секретность, иногда даже показательно выраженная. До середины 80-х годов о назначении главы разведки даже не сообщалось, не говоря уже о его имени или биографии. Завесу секретности впервые разрешила приоткрыть Стелла Ремингтон, о назначении которой сообщили все газеты мира, а чуть позднее и напечатали ее фотографию с краткой биографией. О структуре разведывательного ведомства, специальных агентах, местных резидентурах не было сказано ни слова. Точно так же и офис, построенный для службы разведки, был лишь прикрытием, видимой верхушкой огромного айсберга. На самом деле агенты никогда не ездили в это здание, а резиденты, вызываемые из разных стран, принимались руководством разведки совсем в других местах. Дункан прилетел в Лондон поздно ночью, а уже ровно в 9 утра сидел в кабинете Дэвида Страуса, своего непосредственного руководителя. Страус был невысокого роста, с большой выпуклой лысой головой, потухшим темным лицом, характерным для человека, всю свою жизнь просидевшего в кабинетах разведки. Он никогда не был агентом с правом на самостоятельные действия. Страус всегда был аналитиком, обрабатывая полученную информацию и выдавая ее результаты непосредственному руководству. Именно благодаря его чутью и талантам он и продвигался по службе, сидя в кабинетах, тогда как другие агенты, добывающие информацию непосредственно на местах, ошибались или проваливались один за другим. «Иногда кажется, — беззлобно заметил Фрезер, — что вы специально разрешаете мне куда-нибудь уехать, чтобы затем срочно вызвать обратно. Это как поводок, который отпускаешь, а когда он натягивается, дергаешь сильнее, чтобы дать почувствовать, в чьих именно руках он находится. «Когда вы перестанете шутить?» — покачал головой Страус.